Твои движения сводят с ума. Поджигай звезды, ночи без сна. Она пропаганда, потрачу весь нал. Сияет будто ламбо. Твои движения сводят с ума. Поджигай звезды, ночи без сна. Она пропаганда, потрачу весь нал. Сияет будто ламбо. Весна, и милая мадам, ночи весна, лишь тебя употреблял. Аромат твоих духов в перемешку с ТГК. Милая мадам, что скрывают эти кружева? Набери, если хочешь, набери. В любое время суток для тебя я на связи. Она моя доза, и я будто под гипнозом. Вредная привычка, дым от папирос. Твои движения сводят с ума. Поджигай звезды, ночи весна. Она пропаганда, потрачу весь нал. Сияет будто ламбо. Твои движения сводят с ума. Поджигай звезды, ночи весна. Она пропаганда, потрачу весь нал. Сияет будто ламбо. Обнуляю все, что было до нее. В режиме слоу-мо. Буду любить тебя, как птицы любят свой полет. Буду любить тебя, как сердцу нужен кислород. Глаза черные, темнее ночи. Туфли от Ботега, платье Дольче. Взгляд дикой кошки, дымят бочки. Она королева бала, знает, что от жизни хочет. Твои движения сводят с ума. Поджигай звезды, ночи без сна. Но пропаганда, потрачу весь нал. Сияет будто ламбо.